Глава 10. Темноход кивнул, словно говоря: «Естественно, тебе нужна моя помощь. По другим причинам ко мне не обращаются». И пересел с края фонтана на одну из пустующих скамеек. «Тут вот какая история», — начала Вика, пытаясь подобрать слова. «Моя дальняя родственница живет в Куидаме, и мне очень нужно, чтобы вы передали ей от меня письмо, а потом принесли ее ответ. Только дело в том, что мне ее ответ нужен очень, просто очень срочно». «Этого обещать не могу», — предупредил темноход. «А если я вам больше заплачу?» — предложила Вика и слегка покраснела. «Ей и обычную-то цену не заплатить, ведь денег у нее нет. Одна надежда, что Лука с мастером Нилсом помогут. Она еще и предлагает заплатить больше». «Дело не в деньгах», — равнодушно ответил Маркус. «А в чем?» Темноход внимательно посмотрел на Вику, и равнодушие в ярко-серых глазах сменилось чем-то похожим на сочувствие. «Тебе это очень важно, да? Получить ответ как можно скорее». «Очень, просто очень-очень!» — воскликнула Вика, думая о своей маме, которая наверняка места себе не находит от беспокойства. Маркус рассеянно потер метку у себя на шее. При ближайшем рассмотрении она оказалась похожа на восьмерку или на знак бесконечности. «Как ты сказала, тебя зовут?» «Вика». «Вика, честное слово, это никак от меня не зависит». Было в его тоне что-то такое особенное, неуловимое, отчего стало сразу понятно. Он говорит правду. И все же Вика спросила: «Почему?» «Потому что так устроено Тумарье. Находясь в нем, никогда не знаешь, сколько времени проходит тут, снаружи. Иногда бывает, что я ухожу с одного осколка, и когда прихожу в другой, обнаруживаю, что прошло всего несколько часов. А порой иду по тому же маршруту, но на выходе оказывается, что прошло несколько недель». «И вы никак не можете это контролировать?» «Никак». Вика расстроенно плюхнулась на лавочку рядом с темноходом. «Что, если на дорогу к тете и обратно у него уйдет несколько недель, а то и вовсе месяцев? Это слишком долго. Ее мама с ума сойдет от неизвестности». «Нет, так не годится. Надо упросить темнохода разрешить ей идти вместе с ним. Так она сократит время ожидания в половину». «А вы можете взять меня с собой? Пожалуйста», — попросила Вика, боясь, что знает, какой получит ответ. «Абсолютно исключено». «Почему?» «Потому что ты не темноход. Неподготовленным людям нельзя в Тумарье». «Но ведь и вы когда-то не умели. И вас научили», — не сдавалась Вика. «Это очень опасно и рискованно». «А если я согласна на риск?» Маркус молча скрестил руки на груди. «И деньги тут тоже ничего не решают?» «Деньги решают очень многое», — темноход усмехнулся. «Но почему-то я сомневаюсь, что ты сможешь столько заплатить». Вика печально вздохнула. Из-за крыш показалось солнце. Утренние лучи заглянули в сквер и смели остатки сумерек. Один из них коснулся стеклянного кулона на Викиной шее, и тот отозвался вспышкой серебристых искр. «Симпатичное украшение», — протянул темноход, пристально разглядывая засверкавший кулон. «Откуда оно у тебя?» «Сама сделала». «А из чего?» «Из осколка стекла», — рассеянно ответила Вика, размышляя, как же ей убедить Маркуса взять ее с собой. «Из стекла? Хм. А выглядит как...» — начал было Маркус, но тут в сквере показался запыхавшийся Лукас. «Ого! Вы уже встретились!» — обрадовался было он и осекся, увидев расстроенное лицо Вики. «Опять ты?» — нахмурился Маркус. «Ага!» — вздохнул Лукас. «Опять я. Но на этот раз я не за себя прошу, я ей помогаю», — кивнул он на девочку. «Еще Фрея Грета просила передать, чтобы ты к ней завтра зашел за письмом». «Зайду», — пообещал Маркус. «А Вика, кажется, и без тебя неплохо справляется. Ты уверен, что ты действительно ей помогаешь?» «Он мне очень помогает», — заверила Вика. «Я же тут ничего не знаю». И прикусила язык, сообразив, что едва не сболтнула лишнего. Впрочем, темноходу этого хватило, чтобы сделать некоторые выводы. «А почему ты здесь ничего не знаешь?» — решил он подтвердить свои подозрения. «Неужели ты с другого осколка?» Вика глубоко вдохнула. Если она просит Маркуса нарушить правила темноходов, если рассчитывать, что станет его спутником в путешествии по Тумарью, то лучше быть с ним честной. «Я не с другого осколка», — призналась она. «Я из другого мира». Лукас поперхнулся и закашлялся. Темноход же, вопреки ожиданиям Вики, совсем не выглядел пораженным, скорее задумчивым. Потом он прищурился и с каким-то хищным любопытством спросил: «Как ты попала в Восьмирье?» «Да если бы я знала!» — воскликнула Вика. «Я всего лишь гуляла вечером в саду рядом с домом, а потом стала возвращаться домой, шла-шла, и внезапно вышла к приюту мастера Нилса». «Откуда у тебя родственница в Куйдаме?» «Не знаю, но она навещала нас с мамой там, у нас дома. Получается, она умеет путешествовать между мирами, и я хочу у нее спросить, как мне вернуться обратно». Маркус долго и сосредоточенно молчал. «Как зовут твою родственницу?» Вике почему-то не понравился тон, которым он это спросил, и она на секунду засомневалась, стоит ли так доверяться темноходу. Но другого выхода не было. «Генриетта Карловна», — ответила она. «И ты говоришь, она живет в Куйдаме?» «Наверняка я не знаю, но ее знакомые из Ова говорят, что там». «Но я все равно не могу тебя взять с собой», — покачал головой Маркус. «Это и впрямь слишком опасно. Неподготовленные люди остаются в Тумарье навсегда, и это страшная судьба. Но так и быть, я попробую добраться до Куйдама как можно быстрее. Тебе это будет стоить 20 золотых монет», — назвал он свою цену. Вика взглянула на Лукаса. Тот стоял с разинутым ртом. Похоже, 20 золотых — это очень большая сумма в Восьмирье, и его сбережений точно не хватит. Что же делать? Маркус прекрасно понял, что означает повисшая пауза. «Зачем же ты вообще ко мне подходила, если тебе нечем заплатить?» «Потому что у меня не было другого выбора», — шмыгнула носом Вика. «Все равно никто, кроме вас, темноходов, на другой осколок пройти не может. И потом я надеялась, что, может, вы войдете в мое положение и поможете бесплатно». «Если бы я всем помогал бесплатно», — начал было Маркус и осекся, глядя за Вики на плечо. Оттуда высунула любопытную мордочку ванилька, выбравшаяся из рюкзака. «Какая хорошенькая!» — голос Маркуса дрогнул. «Твоя?» «Моя», — ответила Вика, немного удивившись, что темноход, оказывается, тоже видит мечты. «Откуда она у тебя?» «Она встретила меня на дороге сразу после того, как я попала в ваше Восьмирье. А до этого ванилька жила вместе с другими бездомными мечтами в приюте у мастера Нилса». «Бездомными?» — тихо переспросил темноход. Ванилька перебралась на руки Вики, довольно чирлыкнула, когда ее погладили по головке, и, прищурившись, уставилась на Маркуса. Темноход тоже не сводил глаз с мечты. В воздухе слегка запахло грозой, паленым деревом, напряжением и грустью. Рядом хлопнула дверь булочной спящая кошка, и ароматы сдобы и выпечки вытеснили запах грозы с гарью. «Я отнесу письмо твоей родственнице», — заявил вдруг темноход, поднимаясь на ноги. «И не возьму с тебя 20 золотых, но за это ты отдашь мне свою мечту». «Вы серьезно?» — ахнула Вика, невольно прижимая ванильку к себе. «Отдать мечту?» «Да, ванилька у нее совсем недавно, но Вика успела так сильно к ней привязаться, что отдать ее казалось решительно невозможным». «Вполне», — холодно подтвердил темноход. «Но...» — начала была Вика. Маркус ее перебил. «Выбирай, что тебе дороже, она или возвращение в родной мир? Я буду Вова до завтрашнего полудня. Если надумаешь, приходи завтра в обед к высокому мосту». С этими словами темноход развернулся и решительно зашагал прочь.